я могу понять очень Да. Здравствуйте, Сергей Петрович, коллекторская компания «Форвард», специалист Никитичкина Виолетта Александровна. Согласно 230-му федеральному закону, разговор записывается. Верно обращаюсь к ним, Сергей Петрович? Верно. Звоню в отношении автокредит «Экспобанка». У вас на 8 июня задолженность 1 116 811 рублей 22 копейки. Просрочка 507 дней. И спасибо, что оповестили. Да, и залог у вас продан. У меня статус. Сергей Петрович, вы как будете решать вопрос? Номерочек-то, что у вас за номерочек такой модный? Вы про что сейчас, Сергей Петрович? Ну, вы звоните с какого-то телефона. Что за телефон? Я вам уже говорил, что у нас IP-телефон. Да мне все равно, что вы мне говорили. Документы где ваши на вас вообще? Ну, то есть, я так поняла, что вопрос с погашением у вас не решается. Я не знаю, что вы там поняли. Мне кажется, вообще ничего не поняли. На вас документы не пришли. Пока не пришли документы, можете сами с собой поговорить на эту тему. Вы будете уклоняться, да, от разговора? Я что, еще раз повторить? Документы давайте. Ну, мы вам отправляли все документы, я уже неоднократно вам говорила. А мне банк должен отправлять, а не вы. И вы даже ничего не отправляли. Банк вам отправлял, и мы вам отправляли. Все отправляли. По адресу регистрации. Да, да, конечно. Ну, продиктуйте тогда мне трек-номер письма. Смотрите, вам смешно, Сергей Петрович. Мне смешно, а вот вам-то не смешно. Потому что... Город, да, отправляли все письма, все уведомления. Так, а вы сейчас, кстати, разглашаете данные, не убедившись, с кем вы разговариваете. Это 183-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Спасибо, Сергей Петрович, за информацию. Ну, на здоровье. Я уже ваш голос просто узнаю из тысячи. Ага, и знаете? Слушайте. Ну, узнаю из тысячи, да. А, кстати, фактически адрес у вас какой? Вы где сейчас находитесь? Новосибирске. О как! А что там? В Москве нет людей, которые могут заниматься такой работой? Вы считаете? Ну, мы сейчас разговариваем не по существу. Как? А почему? Ну, смотрите, документов у вас нет, номер продиктовать вы не можете. Звоните все время, говорите одно и то же. Толк-то нет. Давайте по закону. Документы присылайте. Ну, мы работаем строго в рамках закона, и мы все, что обязаны были по закону, да, мы вам отправили. Хорошо, ну, продиктуйте трек-номер письма, который я якобы получал, или хотя бы номер извещения, которое я... брал в руки и вот пошел на почту, получил. Сейчас все равно ничего не решит. Надеюсь, другую подговорку. Ну, с вами... Я же вам продиктую сейчас трек письма. Правильно, потому что с вами ничего это не решит, потому что у вас нет полномочий все решать. Вот из банка будут звонить, я с ними поговорю. А вы-то, собственно, чего? Вы-то ничего. Ну, если вы находитесь меня в городе, значит... Есть еще возможность с вами как-то решить вопрос, понимаете, если вы вас сняли с прозвона, значит, невозможно. Пока, значит, еще есть какие-то варианты, можно как-то договориться. С вами? Наверное. Или с банком? С кем договориться? Вот вы для меня сейчас никто. У нас агентский договор заключен с банком. Мы передаем всю информацию в банк, банк нам отвечает, я вам озвучиваю, что предлагает вам банк. Так. Пока еще есть возможность как-то решить этот вопрос. Ясно. Но вы не идете на контакт, вы не хотите решать. Ну, давайте поплачем вместе. Хорошо, Сергей Петрович, давайте тогда прекратим этот разговор. Давайте. Примем волевое решение, да. Давайте. До свидания. До свидания.